Последнего слова поручик Лукаш не дослышал, а между тем оно было очень важным. «Хватает, сволочь, за что попало!» — хотел еще раз повторить Швейк, но в конце концов решил. «А какое, собственно говоря, поручику до этого дело? Он хочет иметь собаку и получит ее!» «Легко, конечно, сказать, приведите мне собаку, но ведь каждый хозяин зорко следит за своей собакой, даже и за нечистокровной. Даже жучку, которая ни на что другое не способна, как только согревать своей старушке, хозяйке, ноги, хозяйка любит и в обиду не даст». Сама собака, особенно породистая, инстинктом чувствует, что в один прекрасный день ее у хозяина утащат. Она живет в постоянном страхе, что ее украдут, непременно украдут на прогулке. Например, пес отбегает от хозяина, сначала веселится, резвится, играет с другими собаками, лезет на них, не признавая никакой морали, они на него, обнюхивает тумбы, закидывает ножку на каждом углу, кстати, и около торговки, на корзинку с картошкой, словом, наслаждается жизнью вовсю. Мир кажется ему поистине прекрасным, как юноше, удачно сдавшему экзамены на аттестат зрелости. Но вдруг вы замечаете, что вся резвость его исчезает. Пес начинает чувствовать, что погиб. Тут на него находит отчаяние. В испуге он носится взад и вперед по улице, тянет носом, скулит и в полном отчаянии, поджав хвост, заложив уши назад, начинает метаться посреди улицы, сам не зная куда. Обладая он даром речи, он непременно закричал бы: «Иисус Мария, меня украдут!» Были ли вы когда-нибудь на собачьем рынке? Видели ли там очень испуганных собак? Это все краденые. Большой город воспитал особый вид воров, живущих исключительно кражей собак. Существуют породы маленьких, салонных собачек, карликовые терьеры величиной с перчатку, которые легко поместятся в кармане пальто или в дамской муфте, где их и носят. Даже и оттуда воры стянут вас, бедняжку. Злого немецкого пятнистого дога, свирепо стерегущего загородный особняк, крадут посреди ночи. Полицейскую собаку стибрят из-под носа у сыщика. Если вы ведете собаку на шнурке, у вас перережут шнурок и скроются с собакой, а вы будете стоять и с глупым видом разглядывать обрывок. 50% собак, которых вы встречаете на улице, несколько раз меняли своих хозяев. И можете купить свою собственную собаку, которую у вас несколько лет назад еще щенком украли во время прогулки. Но самая большая опасность быть украденной грозит собаке, когда ее выводят для отправления малой и большой физиологической надобности. Особенно много пропадает их при последнем акте. Вот почему каждая собака осторожно оглядывается при этом по сторонам. Есть несколько методов кражи собак. Собаку крадут или прямо, непосредственно, на манер карманного воровства, или же несчастное создание коварным образом подманивают. Собака – верное животное, но только в хрестоматиях и учебниках естествознания. Дайте самому верному псу понюхать жареную сардельку из конины, и он погиб. Забыв о хозяине, идущем рядом, он поворачивает назад и бежит за вами. Из пасти у него текут слюни, и в предвкушении сардельки он приветливо виляет хвостом и раздувает ноздри. как буйный жеребец, которого ведут кобыли. На малой стране у дворцовой лестницы приютилась маленькая пивная. Однажды в этой пивной в заднем углу в полутьме сидели двое — солдат и штатский. Наклонившись друг к другу, они таинственно шептались. У обоих был вид заговорщиков времен Венецианской республики. «Каждый день в 8 часов утра, — шептал штатский солдату, — прислуга водит его в сквер на углу Гавличковой площади. Но кусается сволочь зверски, погладить не дается». И, наклонившись еще ближе к солдату, штатский зашептал ему на ухо: «Даже сардельки не жрет». «О, а жареную?» «И жареную не жрет». Оба сплюнули. Ой. «Так что же эта сволочь жрет?» «А черт ее знает что! Бывают такие изнеженные да избалованные псы, что твой архиепископ!» Солдаты и штатский чокнулись, и штатский опять зашептал: «Знаете, один шпиц, который был мне до зарезу нужен для псарни у Кламовки, тоже никак не хотел брать у меня сардельку. Но ходил я за ним 3 дня, наконец не выдержал и прямо спросил хозяйку, которая ходила с ним на прогулку, а что, собственно, этот шпиц жрет? Уж больно он красивый. Хозяйке это польстило, и она сказала, что шпиц больше всего любит отбивные котлеты. А купил я ему шницель. Думаю, это будет еще лучше. А шпиц-то стерва, понимаешь, на шницель даже и не взглянул, потому что это была телятина, а он, оказывается, ничего, кроме свинины, не признавал. Пришлось купить свиную отбивную. Отдал я ему ее понюхать, а сам бегу, собака за мной. Хозяйка как завопит: «Пунтик, Пунтик, куда там твой Пунтик?» Пунтик побежал за котлетой за угол, а там я нацепил ему цепочку на шею, и на следующий же день собака была на псарне у Кламовки. На груди у нее было несколько белых пятен, так я их закрасил черным, никто ее и не узнал. Но другие собаки, а их было порядком, все хорошо шли на жареную сардельку из конины. Все-таки лучше всего, Швейк, спросить прислугу, что эта собака больше всего любит. Ты солдат, фигурой ты вышел, тебе она скорее скажет. Я уж один раз ее спрашивал, а она на меня так посмотрела, словно колом проткнула. А вам какое дело? Собой-то она не больно хороша, попросту сказать, обезьяна. Но с солдатом говорить станет». «А это действительно чистокровный пинчер. Мой обер-лейтенант о другом и слышать не хочет». «Красавец! Красавец Пинчер, пальчики оближешь, самый чистокровный. Это так же верно, как то, что ты Швейк, а я Благник. Мне главное узнать, что он жрет. Тогда я ему дам это и приведу к тебе». Приятели опять чокнулись. Когда еще до войны Швейк промышлял продажей собак, их поставлял ему Благник. Это был специалист своего дела. Говорили, что он покупал из-под полы у живодера подозрительных по бешенству собак и сплавлял их дальше. У него самого случилось раз бешенство, и в Венском Пастеровском институте он чувствовал себя как дома. Теперь он считал своим долгом бескорыстно помочь Швейку-солдату. Он знал всех собак в Праге и ее окрестностях, а в пивной говорил шепотом, чтобы не выдать себя трактирщику, у которого он полгода назад унес из трактира под полой щенка таксу, дав этому щенку пососать молока из детской бутылочки с соской. Глупый щенок, видно, принял его за свою маму и даже ни разу не пискнул из-под пальто. Благник принципиально воровал только породистых собак и мог бы стать судебным экспертом в этом деле. Он поставлял собаки на псарни и частным лицам, как придется. Когда он шел по улице, на него рычали собаки, которых он когда-то украл. А стоило ему остановиться где-нибудь перед витриной, как мстительный пес, закидывал лапу и опрыскивал у него брюки. На следующий день в 8 часов утра можно было видеть, как бравый солдат Швейк прохаживался около сквера на углу Гавличковой площади. Он поджидал служанку с Пинчером. Наконец Швейк дождался. Мимо него пробежал взъерошенный, шершавый, с умными черными глазами пес, веселый, как все собаки после того, как справили свою нужду. Пес гонялся за воробьями, завтракавшими конским навозом. Потом мимо Швейка прошла та, чьим заботам была вверена собака. Это была старая дева с благопристойно заплетенными косичками в виде венчика вокруг головы. Она посвистывала на собаку и помахивала цепочкой и изящным арапником. Швейк заговорил с ней. «А-а-а, простите, простите, барышня, простите. А не скажете, как пройти на Жишков?» Она остановилась, посмотрела на него, нет ли тут подвоха. Но добродушное лицо Швейка говорило ей, что этому солдату действительно нужно пройти на Жишков. Выражение ее лица смягчилось, и она вежливо объяснила, как туда попасть. «Я недавно переведен в Прагу», — сказал Швейк. «Не здешний, из провинции. Вы, я вижу, тоже не пражанка, а?» «Я из Воднян». «Ой, из Воднян, так мы почти земляки, я из Противина». Знание географии Южной Чехии, приобретенное Швейком во время маневров в том округе, наполнило сердце девы теплом родного края. «Так вы, должно быть, знаете в Противине на площади мясника Пейхара?» «Ай, как не знать? Это мой брат. Его там у нас все любят. Человек хороший, услужливый, отпускает хорошее мясо и никогда не обвесит». «А уж не Яришев ли вы сын?» — спросила дева, почувствовав симпатию к незнакомому солдатику. «Совершенно верно». «А чей вы? Какого Яриша? Того, что из Корча под Противином или из Ражец?» «Из Ражец». «Ну, как он там? Все еще развозит пиво?» «Развозит, как же развозит». «Но ведь ему уже, небось, за 60? А весной стукнуло... сколько это стукнуло ему, сейчас посчитаю. Значит, так это вот... 68, спокойно ответил Швейк. «Недавно, вы знаете, он завел себе собаку, представляете? И теперь ему веселей разъезжать. Собака сидит, понимаете, на вазу. Аккурат такая собачка, как вон та, что Воробьев гоняет». «Какая красивая собачка! Ой, прям красавица!» «Это наша!» — объяснила Швейку его новая знакомая. «Я здесь служу у господина полковника. Знаете нашего полковника?» «Ну, конечно, знаю. Очень образованный господин», — сказал Швейк. «У нас в Будиевицах тоже был один полковник». «Наш хозяин строгий. Когда недавно пошли слухи, будто нас в Сербии потрепали, он пришел домой, словно бешеный, раскидал на кухне все тарелки и меня хотел рассчитать». «Ну, ясно, ясно. Так это, значит, это ваш песик?» — перебил ее Швейк. «Жаль, жаль, жаль, что мой обер-лейтенант терпеть не может собак. А я их очень люблю. Ну, просто очень!» Он сделал паузу и вдруг выпалил. «Собака тоже не все жрет!» Наш Фокс страсть как разборчив. Одно время и видеть не хотел мяса, но теперь опять стал его есть. А что он больше всего любит? Ой, печенку. Вареную печенку. А скажите, а телячью или свиную? Это ему все равно, улыбнулась землячка Швейка, приняв его вопрос за неудачную попытку сострить. Они прогуливались еще некоторое время, потом к ним присоединился Пинчер, которого служанка взяла на цепочку. Пинчер обращался со Швейком очень фамильярно, прыгал на него и пытался хотя бы намордником разорвать ему брюки. Но внезапно, как бы учуяв намерение Швейка, перестал прыгать и поплелся с грустным, пришибленным видом, искоса поглядывая на него, словно хотел сказать: «Значит, и меня это ждет». Старая дева рассказала Швейку, что она гуляет здесь с собакой каждый день в 6 часов вечера, и что она в Праге ни одному мужчине не верит. Однажды она дала в газету объявление, что хочет выйти замуж, но явился один слесарь. Вытянул у нее 800 крон на какое-то изобретение и исчез. В провинции люди куда честнее. Если уж выходить замуж, то только за деревенского, и то лишь после войны. А выходить во время войны она считает глупым. Останешься вдовой, как другие, больше ничего. Швейк вселил в ее сердце бездну надежд, сказав, что придет в 6 часов, и пошел сообщить своему приятелю Благнику, что пес жрет печенку всех сортов. Угощу-ка его говяжьей, решил Благник. На говяжью у меня клюнул сенбернар фабриканта выдры. Очень верный пес. Завтра приведу тебе собаку в полной исправности. Благник сдержал слово. Утром, когда Швейк кончил уборку комнат, за дверью раздался лай, и Благник втащил в квартиру упирающегося Пинчера, еще более взъерошенного, чем его взъерошила природа. Пес дико вращал глазами и смотрел мрачно, словно голодный тигр в клетке, перед которой стоит упитанный посетитель зоологического сада. Пес щелкал зубами и рычал, как бы говоря: «Разорву! Сожру!» Собаку привязали к кухонному столу, и Благник рассказал по порядку весь ход отчуждения. Прошелся я нарочно мимо него, а в руке держу вареную печенку в бумаге. Пес стал принюхиваться и прыгать вокруг меня. Я не даю, иду дальше, пес за мной. Тогда я свернул со сквера на Бредовскую улицу и там дал ему первый кусок. Он жрал на ходу, чтобы не терять меня из виду. Я завернул на Индржскую улицу и кинул ему вторую порцию. Когда он нажрался, я взял его на цепочку и потащил через Вацлавскую площадь на Винограды до самых Вршовиц. По дороге пес выкидывал прям чудеса. Когда я переходил трамвайную линию, он лег на рельсы и не желал сдвинуться с места. Должно быть, хотел, чтобы его переехали. Вот, кстати, я принес чистый бланк для аттестата, купил в пищебумажном магазине Фукса. Ты ведь, Швейк, знаток по части подделывания собачьих аттестатов. Это должно быть написано твоей рукой. Напиши, что собака происходит из Лейпцига с псарни фон Бюлова. Ну, напиши. Отец Ангейм фон Кальсберг, мать Эмма фон Траутенсдорф, происходящая от Зигфрида фон Бузенталь. Отец получил первый приз на берлинской выставке конюшенных пинчеров 1912 года. Мать награждена золотой медалью Нюрнбергского общества разведения породистых собак. Ага. Так, как ты думаешь, сколько ему лет? Ну, по зубам 2 года. Пиши по 1,5. Он плохо обрублен, Швейк. Посмотри на уши. А это можно поправить. Подстрижем позднее, когда обживется. А сейчас пес еще больше озлится. Похищенный грозно рычал, сопел, метался и, наконец, лег усталый с высунутым языком и стал ждать, что с ним будет дальше. Понемногу он успокоился и только изредка жалобно скулил. Швейк предложил собаке остатки печенки, которые дал ему Благник. Но пес даже не дотронулся до нее. Он лишь посмотрел на печенку и окинул обоих таким взглядом, будто хотел сказать: «Я уже на этом обжегся один раз. Жрите сами». Пес лежал с покорным видом и притворялся, что дремлет, но внезапно ему пришло что-то в голову, и, встав на задние лапы, он передними стал просить. Пес сдавался, но на Швейка эта трогательная сцена ничуть не подействовала. «Ложись!» — крикнул он псу. Бедняга лег, жалобно скуля. «Да какую кличку вписать ему в аттестат?» — спросил Благник. «Раньше его звали Фокс. Нужно подобрать что-нибудь похожее, чтобы сразу понял». «А, ну хорошо, хорошо. Ну назовем его хотя бы Максом. Максом, посмотри-ка, Благник, как ушами зашевелил. О, ну-ка, встань, Максик, встань!» Несчастный пинчер, у которого отняли и родной кров, и родное имя, встал в ожидании дальнейших приказаний. «Я думаю, его можно отвязать», — решил Швейк. «Посмотрим, что он будет делать». Когда собаку отвязали, она сразу подошла к двери и три раза отрывисто гавкнула на крючок, рассчитывая, очевидно, на великодушие этих злых людей. Однако, видя, что люди не понимают ее желания выйти отсюда, она сделала у двери лужу, уверенная, что за это ее вышвырнут, как это случалось во времена ее юности, когда полковник строго по-военному учил ее соблюдать чистоту. Вместо этого Швейк заметил: Да он хитрый! Это прямо иезуитский номер!» Швейк вытянул Макса ремнем и ткнул его мордой в лужу, так что тот долго не мог дочисто облизаться. Пес заскулил от позора и начал бегать по кухне в отчаянии, обнюхивая свой собственный след. Потом ни с того ни с сего подошел к столу, сожрал положенные на полу остатки печенки, лег к печке и после всех своих злоключений уснул. «Сколько я тебе должен?» — спросил Швейк Благника при прощании. «Не будем об этом говорить, Швейк», — мягко сказал Благник. «Для старого товарища я на все готов, особенно если он на военной службе. Будь здоров, голубчик, и никогда не води его через Гавличкову площадь, чтобы не стряслось беды. Если тебе еще понадобится какая-нибудь собака, ты знаешь, где я живу». Швейк дал Максу как следует выспаться, а сам тем временем купил у мясника 1/4 кило печенки, сварил ее и, положив собаке под нос, стал ждать, когда она проснется. Макс еще с просонья начал облизываться, потянулся, обнюхал печенку и проглотил ее. Потом подошел к двери и повторил свой опыт, залаяв на крючок. «Максик!» — позвал его Швейк. «А поди сюда!» Макс недоверчиво подошел. Швейк взял его на колени и стал гладить. Тут Макс в первый раз приятельски завилял своим обрубком и осторожно стал хватать Швейка за руку. Потом нежно подержал ее в своей пасти, глядя на Швейка умным взглядом, будто говорил: «Ничего, брат, не поделаешь. Вижу, что дело проиграно». Продолжая гладить собаку, Швейк стал нежным голосом рассказывать сказку. «Ой, слушай, Максика, сказку. Жил-был на свете один песик, звали его Фокс. А жил он у одного полковника, и водила его служанка гулять. Но вот пришел однажды один человек, да Фокса-то и украл. Ой, попал Фокс на военную службу к одному обер-лейтенанту, и прозвали его Макс. Максик, дай лапку. Значит, будем с тобой, сукин сын, приятели, если только будешь хорошим и будешь слушаться. А не то тебе на военной службе солоно придется. Макс соскочил с колен и начал в шутку нападать на Швейка. Вечером, когда поручик вернулся из казармы, Швейк и Макс были уже закадычными друзьями. Глядя на Макса, Швейк философствовал. «А если вот посмотреть со стороны, так, собственно говоря, каждый солдат тоже украден из своего дома». Поручик Лукаш был приятно поражен, увидев Макса, который тоже обрадовался, опять увидев человека с саблей. На вопрос поручика, где Швейк достал собаку и сколько за нее заплатил, Швейк совершенно спокойно сообщил, что собаку подарил ему один приятель, которого только что призвали в армию. «Отлично, Швейк!» — сказал поручик, играя с собакой. «Первого числа получите от меня за пса 50 крон». «Не могу принять, господин обер-лейтенант». «Швейк», — строго сказал поручик, — «когда вы поступали ко мне на службу, я вам сказал, что вы должны повиноваться каждому моему слову. Если я вам говорю, что вы получите от меня 50 крон, то вы должны их взять и пропить». «Что вы сделаете, Швейк, с этими 50 кронами?» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант». «Пропью, согласно приказанию». «А если я забуду об этом, то приказываю вам, Швейк, доложить мне, что я должен вам дать за пса 50 крон, понятно?» «А нет ли у него блох? Лучше всего выкупайте и вычешите его. Завтра я на службе, а послезавтра пойду с ним гулять». В то время, как Швейк купал собаку, полковник, ее бывший владелец, ругался, на чем свет стоит, и угрожал неведомому вору, что предаст его военно-полевому суду и велит расстрелять, повесить, засадить на 20 лет в тюрьму и изрубить его на мелкие куски. «Der Teufelssoldatenkerl Buse gegen!» разносилось по квартире полковника так, что стекла дрожали. «Mit solchen Meuchelmördern werde ich bald fertig!» «С этими бандитами я живо расправлюсь!» Над Швейком и поручиком Лукашем нависла катастрофа.